На днях зарубежные СМИ передавали весть о революционной деятельности высшего руководителя Ким Чен Ына. Кубинское информационное агентство «Принца Латина», британское радио BBC, сирийское информагентство «Сана», камбоджийская газета «Камбоджа Дейли», мьянманская интернет-газета «Титурвин», сингапурские газеты «Стрейтс Таймс» и «Рюнабзобо», индийское информагентство «UNI», информагентство «Индия-Азия», индийские газеты «Индиан Экспресс» и «Эйшен Эйджи» передали весть об инспекции Ким Чен Ына штаба стратегических войск Корейской народной армии. Ту же самую весть передали и сайты Национального комитета по изучению идей Чечи в Демократическом Конго и Бразильского комитета солидарности с КНДР и другие зарубежные СМИ. Информагентство «Индия-Азия», сингапурские газеты «Стрейтс Таймс» и «Рюнабзобо», «Кёдо Цусин» и «Радио НХК» и сайт Африканского комитета дружбы и солидарности с корейским народом, штаб-квартира которого находится в Нигерии, сообщили о том, что был устроен торжественный прием в честь успешного второго испытательного запуска межконтинентальной баллистической ракеты типа «Фасон-14» при участии Ким Чен Ына.